Когда уколешься, с тебя никакого спросу не будет. — А потом-то хоть дадите? — с надеждой спросила девушка. — Вы же менты, трепачи. Вам и верить-то нельзя. — Ну, конечно, верить нужно исключительно жуликам, — воскликнул Кричко. — Вроде тебя, ага. — А чем колодца-то собираешь? Мы ведь аптечки с собой не возим. — Да есть у меня в колготках, — призналась Людмила. — Хотите взглянуть? «Как-нибудь в следующий раз», — сурово сказал Гуров. «Ты давай кончай ерунду молоть и начинай говорить по существу. Будешь нас за нос водить, мигом окажешься в отделе. Там тебе не только в колготки, в задницу заглянут». «Кого послал в поездах?» Людмила нахмурилась, свободной рукой потерла лоб, а потом с неожиданной злостью сказала: «А пошли они все!» «Слушайте, короче, я последние 2 года с Ромкой жила. Он вообще-то тоже говнюк, особенно когда напьется, но он меня, по крайней мере, жалел иногда. Но он последнее время с Широким связался. А у того один прибабах, хочет он самым крутым в городе стать. А для этого ему нужно всю наркоту в городе под свой контроль поставить. Она у нас в основном привозная. Вот Широкий и придумал, чтобы чужие ему процент платили. А для начала он решил 2-3 курьеров обчистить. Только их сначала нужно найти. Они с местными мало контачат, все больше на иностранцев работают. А наш город вроде как перевалочная база. Вот я и моталась в поездах, искала курьеров. Ну и нашла. Дура. «Грязнова, что ли?» — спросил Гуров. «А кого же еще?» Я думала, он и есть. Ездит часто, говорит непонятно, шуточки всякие такие. Последний раз приехал с кейсом. Не кейс, а сейф с ручкой. Ну, я Ромке и сказала, мол, клиент привез партию. Тот с Широким перетер и решили, что надо брать. Этот Грязнов вообще лох. Я еще удивлялась, как такого лоха курьером послали. Ну, все прошло гладко, только потом Широкий сильно ругался. В кейсе не наркота, а дерьмо какое-то оказалось. Ну, я вообще расстроилась и больше с Грязновым не встречалась. Зря, конечно, потому что сразу подозрения все на меня. Но уж больно он мне надоел, этот мямля. — И где же теперь этот кейс? — спросил Гуров. — Где-где? — У Широкого остался, где же еще? — А уж что он с ним сделал, этого я не знаю. «Где Широкого найти?» Людмила покрутила головой и сделала изумленные глаза. «Ну вы даете, мужички! К Широкому я не пойду. Хоть режьте меня. Это такой говнюк, что за километр увидишь, обойди, себе дешевле будет». «Понятно», — сказал Гуров. «Но мы тебя к нему вести не собираемся. Мы сами его навестим. Ты нам план нарисуй, как найти, да подробности изложи, как живет, привычки, сколько человек в банде. Понятно, да?» «Живет он в своем доме на перспективной улице», — объяснила Людмила. «Дом нормальный, забор высокий, гараж. Так-то он один живет, но у него все время кто-нибудь торчит, или Зубр, или Димыч, или Ахмат. Вообще, Широкий человек 10 от силы собрать может, не больше.